приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, ребята! Засучите рукава. Подверните брюки. Снимите туфли. Наденьте калоши. Правильно, или ботики. Сегодня я, ребята, буду учить вас мыть пол. А я? Я тоже буду учить. А ты сам-то умеешь? Учить? Конечно, умею. Нет, не учить, мыть. А что тут уметь? Это каждый умеет. Взял швабру и мой. Какую швабру? Ну, эту, которой швабрят и нашвабривают до блеска. Да нет, для того, чтобы мыть пол, нужны ведро, вода и... И пол. Нет, ведро, вода и... И желание. Нет, тряпка. О, а швабра? Ну, швабру сделать трудно. Надо брать толстые веревки, привязывать их к палке, а тряпку всегда можно найти. Взял старую рубашку, какую-нибудь рваную или прожженную утюгом, и мой. Ясно, я пошел. Куда? За утюгом. Зачем? Как зачем? Прожигать рубашку. Да ну что ты, ну совсем не обязательно брать рубашку. Можно взять какие-нибудь старые брюки, особенно хорошо от лыжного костюма. И их прожечь? Нет, ими мыть, как тряпкой. А, вот, пожалуйста, висят чьи-то старые лыжные брюки. Так, прекрасно. Теперь бери ведро и беги за водой. Подожди, а воду какую, холодную или горячую? Нет, горячую нельзя. От нее паркетный пол чернеет. О, холодную я и сам не хочу, от нее руки мерзнут. Верно. Для мытья полов нужна вода теплая. О, вот вам, пожалуйста, теплая вода. Так. Чур я первый мою. Хорошо, начинай. Сейчас. Только я не знаю, как мыть. Ну, намочи тряпку, плюхни ее на пол так. И повози тряпкой по полу. Потом тряпкой собери воду с пола и выжми ее в ведро. Понял. Мочим. Так. Плюхаем. Ой, что ты? Ну что ты не плюхаешь, а шмякаешь. Меня всего забрызгал. А иначе плюх не получится. Осторожней надо. Ну вот, теперь возюкаем. Так. Так, выжимаем. Хорошо. Мочим. Так. Плюхаем. Хорошо. Возюкаем. Получается. Выжимаем. Так. Мочим. Здорово. Плюхаем. Давай. Возюкаем. Выжимаем. Готово. Хорошо получилось? Ох, здорово. Теперь можно идти в студию и продолжать передачу. Стой. Что? Смотри, что у нас получилось. Ты стоишь у окна, а я у двери. Как же ты теперь пройдешь сюда ко мне по мытому полу? Ведь ты обязательно наследишь. А как другие проходят, когда моют пол? Ну, другие, когда моют пол, пятятся к двери. А ты мыл к окну, понял? Вот теперь сиди на подоконнике, пока пол не высохнет. Придумал. Ты меня перенесешь. Ха-ха, придумал. Тогда я наслежу. Да. А, знаю. Пусть меня перенесет радиоволшебник. А где он? Николай Владимирович. Николай Владимирович. Вы где? Помогите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья мои. Я здесь. Вам нужна моя помощь? Еще как. Пожалуйста. Спасибо, Николай Владимирович. Спасибо. Как вам, Николай Владимирович, нравится наша работа? Великолепно. Вы просто молодцы, друзья мои, честное слово. А скажите, пожалуйста, где вы здесь в студии нашли ведро, тряпку и все эти вот эти... Ведро в шкафу, а тряпка здесь на стуле висела. На стуле? Да. Минуточку. Ну-ка, покажите мне ее. Вот она. Вот. Так что же вы наделали, а? А что? Что? Так ведь я в этой тряпке сегодня в лес собирался идти. Еще вчера это были мои любимые лыжные брюки. Ой, извините, пожалуйста. Давайте мы вам их сейчас постираем, а? Верно, и заодно научим ребят, как правильно стирать. Нет уж, спасибо. Стиркой вы займетесь как-нибудь в следующий раз. И, пожалуйста, очень вас прошу, не на примере моих вещей. Ну, а сейчас... Дорогие мои стиральцы-старальцы, мастер-ломастеры, у меня есть к вам одно очень важное дело. Но сначала ответьте мне на один вопрос. Скажите, пожалуйста, как вас называли в детстве? Нас? Ну да, вас и вас. Ну и вспоминать не хочется. Я понимаю, что не хочется, но надо все-таки. Меня звали Саша Малаша, Манная Каша. Так, а вас? А меня... Левенбук съел бамбук. Ну что ты смеешься? А зачем вам, Николай Владимирович? А вот зачем? Пожалуйста, вот прочтите-ка это письмо. Вот. Дорогая радионяня, в нашем классе у всех есть прозвище. Кого зовут Бублик, кого Ватрушка, одну девочку зовут Пышка, а одного мальчика Батон. Да, просто не класс, а целая булочная получается. И всем это очень обидно. Но все делают вид, что так и надо. А кому это надо? Нельзя ли об этом спеть в песенке? О, а я уже частушку придумал. Какую? Вот. Звали мальчика Антон, а теперь зовут Батон. Ой, булки мои, ой, пышечки. Да чего ж не остроумны мальчишечки? Ой, так и я сочинять могу, подумаешь. Звали девочку Танюшка, а теперь зовут Ватрушка. Ой, булочки, ой, пирожные. Да чего же вы, девчонки, невозможные? Нет, нет, нет, нет, друзья мои, так дело не пойдет. Что же, вместо того, чтобы бороться с прозвищами, вы сами новые прозвища предлагаете? Антон Батон, Танюшка Ватрушка. Антона и Танюшки, конечно, вам за это спасибо не скажут. Я уж молчу про педагогов или про нашу редакцию. А дело-то ведь это серьезное. Ведь когда я спросил вас про ваши прозвища, вам даже вспоминать не хотелось. Правда, Саша Малаша, Манная Каша? Еще как не хотелось. Ну вот. А как обидно бывает, например, курносым ребятам? Или ушастым, таким, как наш композитор Борис Савельев. Или рыжим, таким, как наш автор Эдуард Успенский. Вот, вот, вот, вот. Вот я и предлагаю всем ребятам послушать их песенку про рыжего. Если мальчик конопат, разве мальчик виноват, что родился рыжий конопатым? Но, однако, с малых лет пареньку прохода нет, и кричат ехидные ребята: рыжий, рыжий конопатый убил дедушку лопатой, а он дедушку не бил, а он дедушку любил. Вот он к деду, ну, одет, говорит ему в ответ: у меня ведь тоже конопушки, и если выйду я во двор, самому мне до сих пор все кричат ехидные старушки: рыжий, рыжий конопатый убил дедушку лопатой. А я дедушку не бил, а я дедушку любил. В небе солнышко горит, и мальчишке говорит: я ведь тоже рыжим уродилась. Я ведь, если захочу, всех подряд раззолочу. Ну-ка посмотри, что получилось. Рыжий, рыжий конопатый, и девчонки, и ребята, рыжий папа, рыжий дед, рыжим стал весь белый свет. Рыжий, рыжий конопатый убил дедушку лопатой. Если каждый конопат, где на всех набрать лопат. Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой. Если каждый конопат, где на всех набрать лопат? В гостях у радионяни поэт Михаил Либин. Письмо к сыну. Позволь, сынок, тебя спросить, как лучше голову носить? Ты полагаешь наверху, ты утверждаешь чепуху. Прими всерьез мои слова. Мне, слава богу, 32, мне 33-й год подряд одно и то же говорят. Сперва дела, досуг потом. Дыши ноздрями, а не ртом. И на газоны не ступай, и старшим место уступай, и младшим тоже уступай. Уступишь, будешь дядя Пай. Залог здоровья – чистота, тоска, зевота, скукота. Я совершил переворот, я встал на голову, и вот я вижу все наоборот. Куда ни гляну, смех берет. Вот кот идет, смешной-смешной, ногами вверх и вниз спиной. А вот наш дом стоит, но как? Вверху подвал, внизу чердак. Сидит на лавочке народ, точнее все наоборот, на людях лавочка сидит. Ты представляешь этот вид? А мама смотрит из окна, ох, не свалилась бы она. Она кричит мне: «Эй, поэт, тебя на кухне ждет обед». Обед идет наоборот. Я первым делом ем компот, потом второе, а затем лапшу молочную. Не ем. Потом слезаю с потолка и маме говорю «пока». Потом киваю ей ногой, мол, поброжу часок-другой. И вот уже на голове иду, шагаю по Москве. Я тротуары обхожу, лишь по газонам я хожу. Хожу, хожу я по траве, гляжу, мозоль на голове. Подходит милиционер, а я стою на свой манер. Он отдает по форме честь и говорит: «Прошу учесть, затылок надо обувать, иначе вам не сдобровать. Я уверяю старшину, что признаю свою вину, но если он наложит штраф, то будет в сущности неправ. Зарплата скоро, но пока в копейке нет ни кошелька». Он снова взял под козырек и назидательно изрек: «Когда б я штраф взыскать хотел, так я б тогда в свисток свистел. А раз в свисток я не свищу, то значит штрафа не взыщу. Я вас домой свезу, к жене. Она спасибо скажет мне. Идет? Идет. И вот уже мы с ним на нашем этаже». Все сразу мама поняла. Она приветлива была, но я заметил, что она немного все же смущена. «Вы, гражданинова жена, увы, товарищ старшина». А мне сказала: «Милый муж, прими-ка ты с дороги душ, ты потому так зол и хмур, что у тебя в ноге сумбур». Что ж, в душ так в душ, но что за чушь? Не вниз, а вверх струится душ. Щекочет пятки мне вода, привыкну, ладно, не беда. Вдруг мама в дверь ко мне стучит и страшным голосом кричит: «Все прохлаждаешься? А тут давно футбол передают». А я кричу из-за дверей, что не могу никак носки надеть на мокрые виски. Пока просох, пока пришел, футбол, конечно же, прошел. Подвесив чайник на плиту, ложусь сердито на тахту. На потолке стоит тахта, тоска, зевота, скукота, нога кружится от забот. И как-то все не так идет, и я сказал себе: «Ну-ну, сейчас я все переверну», и спрыгнул на пол с потолка, и разом кончилась тоска. Так вот, мой мальчик, если вдруг тебе наскучит все вокруг, ты походи, мой дорогой, на голове часок-другой, и ты ногой своей поймешь, что мир разумен и хорош. Радионяня, мы часто слушаем твои передачи. Вы просили присылать смешные случаи. У нас в классе спросили Васю Ковалева, почему человек дышит. Вася ответил: «Потому что у него есть нос». Об этом написал Закимовский Миша из поселка Березники Архангельской области. А у меня письмо из города Чебоксары от Скворцовой Иры. Она пишет, что на уроке географии на вопрос, какие животные водятся в пустыне, ученик ответил: «Саксаулы». А вот Жукова Светлана из Алтайского края пишет, что на уроке зоологии на вопрос о строении рыбы Учитель услышал такой ответ. Тело рыбы покрыто черепицей. А у меня письмо из Волгограда. Посылаю вам диалог, услышанный на уроке математики. Ученик зевает на уроке. Учитель: Петров, зевать будешь дома. Петров: что ж я каждый раз домой буду бегать? А вот еще несколько забавных ответов из города Ростова. Из села Константиновки. Из города Новочебоксарска. Из Ленинграда, Йошкар-Олы, из Омска. Что же пишут ребята? На уроке ботаники учительница рассказывала о пшенице. Из пшеничной муки делают вкусные хлебные изделия. Ученик достал из парты булочку и сказал: «Сейчас попробуем». Учительница задала вопрос, почему раньше не было самолетов и машин. Ученик встал и сказал: «Потому что раньше ученые были недоразвитые». Что происходит с растениями зимой? Они впадают в спячку. Чем отличается человек от обезьяны? У обезьяны есть хвост, а у человека нет. Чем отличается молния от электричества? За электричество надо платить, а молния светит бесплатно. Дорогие ребята, мы ждем от вас писем с новыми веселыми случаями на уроках. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Друзья мои, не знаю, как вы, а я уже несколько утомился. Хорошо бы устроить небольшую перемену. Это что, звонок на веселый урок? Нет, на перемену. «Перемена» – так называется песня Николая Пескова на слова Сергея Вольфа. Идут уроки в школе, повсюду тишина. Как будто утро в поле, и пчелка не слышна. Не шелохнется травка, и колокольчик нем. И каждая козявка безмолвствует совсем. Перемена, перемена, оглушит вас непременно. В полном смысле перемена, словно ветер штормовой. Все ребята непременно, непременно, непременно ходят вверх ногами, к низу головой. Наукой увлекаться, вот это нам подстать. Не будем кувыркаться, визжать и хохотать. Сознательные люди отныне навсегда. Мы ниже травки будем и тише, чем вода. Перемена, перемена, оглушит вас непременно. В полном смысле перемена, словно ветер штормовой. Все ребята непременно, непременно, непременно ходят вверх ногами, к низу головой. Перемена, перемена, оглушит вас непременно. В полном смысле перемена, словно ветер штормовой. Все ребята непременно, непременно, непременно ходят вверх ногами, к низу головой. Все ребята непременно, непременно, непременно ходят вверх ногами, к низу головой. Медаль за улыбку. Ребята, а вы знаете лучшее средство от скуки? Правильно. Лучшее средство от скуки – смех. А лучшее лекарство от боли? Лучшее лекарство от боли – смех. А лучшая промокашка для слез? Ну, конечно. Слезы лучше всего вытирать смехом. И во многих других случаях нам просто необходим... Ребята, вы, конечно, помните, что детская редакция Всесоюзного радио решила учредить медаль за улыбку. Получать эту медаль будут взрослые, а награждать ею будете вы, ребята. Итак, ребята в своих письмах продолжают называть кандидатов на медаль за улыбку. Уже пришло очень много писем с просьбой наградить Аркадия Райкина, Олега Попова, Юрия Никулина и многих-многих других. А есть одно письмо с предложением дать медаль самому Айгуну Айгунову. Хорошо, значит, у Айгуна Айгунова уже есть один голос. Да. Интересно, а чей это голос? Это? Да. Айгуна Айгунова. Он пишет, вы спрашиваете, кого наградить медалью за улыбку? Так вот, предлагаю наградить меня. Все говорят, что я очень смешной и первый хохотун. Очень хочу видеть у себя на груди медаль. Если вздумаете наградить меня, то вот мой адрес. Дагестанская ССР, село Кулима, Айгун Айгунов. Друзья мои, смех смехом, а присуждение медали за улыбку – дело серьезное, между прочим. Конечно. Ну-ка, дайте-ка мне сюда письма. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, вот смотрите. Виталий Логвиненко из города Ишимбай пишет. Скажите, можно ли наградить комнату смеха медалью за улыбку? У нас в парке культуры и отдыха работает эта комната с 16 до 17 часов. Поэтому я смеюсь в ней целый час. Николай Владимирович, а у меня письмо от Сережи Калинина из Ленинграда. А что же он пишет? Он пишет, прошу выдать медаль врачу Ирине Петровне Кульбум. Я 7 месяцев лежал в больнице, и она всегда мне улыбалась, даже когда шел дождь. А помните, в одной из наших передач мы прочитали письмо Рубена Амеляна из Еревана. Он написал, хочу наградить врача Велена Арменовича Аствацатряна, который выздоровел меня от страшной болезни – бронхит. А может, мы его пригласим выступить в нашей передаче, а? Пожалуйста. Радио «Няня» может все. Хорошо. Тогда у микрофона заведующий кафедрой педиатрии Ереванского медицинского института, доктор медицинских наук, профессор Велен Арменович Аствацатрян. Мне очень приятно выступать с передачей «Радио «Няня». И еще более приятно было узнать, что меня, в числе многих, ребята назвали кандидатом на медаль за улыбку. Вы знаете, я даже несколько растерялся. Я не снимался в кино и, пожалуй, не видел своей улыбки. Просто я по натуре, наверное, веселый человек. Иду иногда утром на работу. Дождь, хмурится погода, хмурятся лица прохожих, а мне хочется петь. Пусть идут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Вот так иду, пою про себя и думаю о том, что день-то меня ожидает трудный. По профессии я врач. Люблю свою профессию. Стать врачом решил еще в детстве и никогда об этом не жалею. Лечу ребят, мальчиков и девочек, радуюсь, когда они поправляются и ходят из больницы. Но вот сегодня выписывается сразу 5 человек, и мне жалко с ними расставаться. Они стали моими маленькими друзьями. Знаете, как-то спрашивая одного своего больного, кажется, звали его Армен. Он все в окно смотрел, маму ждал, тосковал по дому. Говорю, Армен, ты видел фильм? Ну, погоди. Заулыбался. Конечно, говорит, видел, заяц там все волка обманывает, его даже жалко бывает. Вот так и разговорились. И теперь, когда захожу в палату, только вот так ему покажу 2 пальца вверх, Уши заячьи, и Армен уже улыбается. Я узнал, что вы, ребята, кандидатом на медаль за улыбку в своих письмах называете создателей фильма «Ну, погоди». Автора, режиссера, художника. Правильно. Хороший фильм, хорошая книга, хорошая песня – это все дарит людям радость. Поэтому на прощание мне хочется пожелать всем врачам, всем взрослым, которые работают с детьми, чаще дарите детям радость, дружите с ними. За добрую улыбку, друзья! Начинаем веселый урок. Ну-с, дорогие мои ведущие, на чем мы с вами остановились в прошлый раз? Мы, Николай Владимирович, остановились на том, что вы у нас были очень хорошим учителем. Мы вот только не знали, как правильно назвать вас. Лучшим учителем, лучшим... Или лучшим. Да, и вы обещали разобраться в этом вопросе на уроке следующем. Или следующим. Следующим. Так, да. так. Как же мы сейчас будем действовать? Ну, очень просто. Берем учебник и смотрим, как пишутся прилагательные. Понятно. Ну, слово «лучше» действительно прилагательное. А вот слово «следующий» совсем другая часть речи. Правильно, это числительное. Интересно, почему? Ну, как почему? Вот Кощей Бессмертный в русских сказках говорит: «На первый раз я тебя прощаю, и на второй прощу, а на следующий пощады не жди». Вот смотрите, первый, второй – это числительные, так? Ну. Значит, и следующий тоже числительное. Друзья мои, просто очень много нового вы открываете для меня в русском языке. Я все больше и больше убеждаюсь, что если бы вам сейчас пришлось писать диктант для 5 класса, то выше числительного 2... вы, пожалуй, ни за что бы не поднялись. И я боюсь, что вместо того, чтобы разобраться в правописании окончаний, вы еще больше запутаете ребят. Ну, это мы можем. Да. А что же в таком случае надо делать? Я знаю. Надо постараться незаметно перевести разговор на другую тему. Ну, поговорить, например, о погоде. О футболе. Нет, друзья мои, это неправильно. Не надо переводить разговор на другую тему. Надо не стесняться и спрашивать у тех, кто знает. А кто знает? Николай Владимирович, кто знает? Так ведь русский язык – это серьезный и сложный предмет. Им занимается большое число специалистов. Сегодня у нас в студии научный сотрудник Института общей и педагогической психологии, кандидат наук Стелла Морисовна Бондаренко. Разберемся, как надо определить правописание окончаний в словах «лучшим» и «следующим». Прежде всего, надо поставить падежный вопрос. Если вы поставите вопрос «каким», значит, окончание прилагательного или причастия будет «им» или «им». Если вы поставите вопрос «каком», окончание будет «ем» или «ом». Все дело в том, чтобы правильно выбрать вопрос. А его нельзя правильно выбрать, если вы ставите вопрос в отрыве от других слов предложения. Многие ребята поставили вопрос «каким», не подумав, что получится «на каким уроке», и ответили «следующим». А надо было не забыть предлог «на». «На каким уроке» не скажет никто. Те ребята, которые поставили вопрос «на каком уроке», ответили правильно «на следующем». Большое вам спасибо. А сейчас, уважаемые мои помощники, как всегда в таких случаях, попробуем изложить все это в песенке. Надо больше доверять, надо больше доверять прилагательному. И к вопросу прибегать вспомогательному. смело спрашивайте слово. Дать ответ оно готово. Отвечает пусть само. Он в костюме был каком? Спрашиваем. Шерстяным или шерстяном? Спрашиваем. Ну, конечно, в шерстяном. Тут спору нет. Шерстяным он был смешном. Вот наш ответ. Все смеялись бы над ним. Ха-ха-ха-ха. Появись он шерстяным. Вот чепуха. Так что вывод очень прост. Так что вывод очень прост. Проще правила нет. Ставьте правильно вопрос. Ставьте правильно вопрос. Будет верный ответ. Смело спрашивайте слово. Дать ответ оно готово. Отвечает пусть само. Ну, а галстук был каким? Спрашиваем. Голубом или голубым? Спрашиваем. Ну, конечно, голубым. Тут спору нет. Словно небо или дым. Вот наш ответ. Был бы галстук голубом. Все смеялись бы над ём. Вот чепуха. Вот мы к выводу пришли. Вот мы к выводу пришли. Окончательному. Надо больше доверять. Надо больше доверять прилагательному. И к вопросу прибегать, и к вопросу прибегать вспомогательному. Был он школьником каким? Спрашиваем. Грамотным или грамотным? Спрашиваем. Ну, конечно, грамотным. Тут спору нет. Ведь вопрос стоит таким. Вот наш ответ. Если был он грамотным, вот чепуха, мы не пели бы о нем. Вот мы и разобрались. Теперь, я думаю, каждый мальчик и каждая девочка будут твердо знать, на каком уроке, в каком случае, каким правилам нужно пользоваться. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.